Глава 3. После короткого периода обучения Микаэль был направлен на вновь завоеванные шведской армией территории на побережье Балтийского моря. Он сразу же возненавидел службу в армии. Микаэль становился все более тихим и замкнутым, другие солдаты оставили его в покое, и ему это нравилось. Почтовые службы работали плохо, и письма были редкостью. Но однажды он получил весточку от жены, Аннет писала, что беременна. Он только горько улыбнулся на это. В ответ он написал, что счастлив и благодарен, но на самом деле не испытывал ничего. Ребенок? Он вообще не понимал, какое имеет к нему отношение. Не испытывал ни радости, ни гордости. Да и дойдет ли до нее письмо? Его часто переводили с места на место, он повидал большинство новых шведских территорий. Острова Уэздом и Волин, Западную Померанию и Висмар. Он продвигался все дальше и дальше на запад, но редко принимал участие в боевых действиях, и его это радовало. Прошло 2 года, и он снова получил письмо от Аннет, из которого узнал, что стал отцом красивого маленького мальчика по имени Доминик. Аннет решила назвать его в честь своего отца. Микаэль написал в ответ, что ему нравится имя, и что он с нетерпением ждет возвращения домой, чтобы увидеть ребенка. В ту ночь он долго сидел под звездами, размышляя и мысленно разговаривая с маленьким сыном. «Будет ли тебе так же одиноко, как мне? Дай Бог, чтоб ты не унаследовал мою тревогу и грусть». Время от времени он вспоминал о том, что у него есть сын, но чувствовал, что не имеет никакого отношения ни к нему, ни к его матери. Он не видел себя отцом и мужем. Они казались ему нереальными. В Висмаре он познакомился с дочерью хозяев дома, в котором квартировал. Она дала понять, что он ей нравится. Микаэль мило беседовал с ней в своей обычной рассеянной манере и поглядывал на девицу краем глаза. Однако он считал себя женатым человеком и хранил верность своей жене, хоть ничего к той и не чувствовал. На прощание он погладил влюбленную девицу по щеке и через 5 минут забыл о ней. Вскоре она нашла другого красивого шведа, который ее утешил. В 1654 году королева Кристина отреклась от шведского престола и стала католичкой. Герцог Пфальцский взошел на трон, как Карл Густав X, и военная кампания сдвинулась с мертвой точки. Воевать планировалось с Польшей и Россией. К тому времени Микаэль находился недалеко от Бремена на берегу Северного моря. Его полк готовился к отправке в Ингрию. Именно тогда он и встретил своего родственника Танкреда Паладина на берегу Эльбы. Эта встреча перевернула жизнь Микаэля. Он страшно расстроился, что не успел толком расспросить Танкреда о семье, что им пришлось так быстро расстаться. Но слова Танкреда глубоко засели у него в мозгу. Теперь он знал, кто он. Люди льда жили в Норвегии и Дании. Они похожи на него. Мгновенное возникшее чувство общности и родства, которое он испытал при встрече с Танкредом, захлестнуло его. Он не один на земле. Микаэль, мечтатель, которому всегда казалось, что между ним и другими людьми воздвигнута почти непроницаемая стена, наконец-то нашел кого-то, с кем он мог говорить открыто и естественно, зная, что его поймут. Но он не рассказал Танкреду о жене и сыне, а должен был это сделать. И без того тонкая нить между его сыном и родственниками его отца оборвется навсегда. Его в любой момент могут отправить на поле боя. Он может погибнуть, так и не увидев ни деда, ни сына. Внезапно сын стал главной фигурой его жизни. Доминик Линд из «Людей льда». Маленький мальчик, у которого были родственники, о которых он не знал. Доминик тоже принадлежал к людям льда, а по словам Танкреда, они были особой расой. Теперь Микаэль стал ненавидеть войну еще сильнее. Он хотел сбежать, вернуться домой, но дезертировать не мог из врожденного чувства чести. Да и если даже он сбежит, как ему пересечь Балтийское море? Он поднимался по служебной лестнице, ничего для этого не делая. От рядового до офицера, от офицера до прапорщика. Однако Микаэль так и не попал в Ингрию. Планы Карла Густава X дошли до русского царя, и его огромные армии вышли с востока, чтобы помешать Швеции оккупировать Польшу. Русские прошли маршем крупнейшую прибалтийскую провинцию Швеции Лифляндию и встали у ее границ. Путешествие Микаэля на этом закончилось. Великие державы выясняли отношения. Германский император был обеспокоен тем, что Швеция завоевала практически все побережье Балтийского моря. Польша хотела вернуть себе Ливонию. Англия, Нидерланды и Дания внимательно следили за развитием событий в этих провинциях, поскольку опасались чрезмерного укрепления воюющих держав. В Восточной Европе русский медведь рычал, желая получить выход к Балтийскому морю. Ингрия, шведская территория вокруг устья реки Невы, особенно сильно привлекала царя. Ливония также представляла интерес для русских, не говоря уже об их заклятом враге Польше. Микаэля все это не особенно интересовало. Но во время его странствий по этим отдаленным краям в одной маленькой деревне с ним произошло нечто, что положило конец его военной службе. К лучшему или нет – другой вопрос. Подразделение Микаэля прибыло в заснеженную Ливонию, войско готовилось к русскому вторжению. Шведский отряд был слишком малочисленным, чтобы принять бой, и все надеялись, что русские в конце концов передумают. Обязанностью Микаэля и его сослуживцев было собирать и передавать информацию армии Карла Густава X, которая только что покорила Варшаву. Шведские разведчики натыкались то на одну заброшенную деревню, то на другую, пока не выбрали, в какой обосноваться. Стояла красивая снежная зима. Признаков приближения русской армии не наблюдалось. Микаэль часто бродил по деревне под сверкающими серебристыми березами. Снег скрипел под ногами. В некоторых домах жили старики, которым было трудно прятаться в лесах. Но самих стариков он не видел. Только белый дым, поднимавшийся из печных труб, указывал на то, что здесь еще живут люди. Микаэль часто останавливался и прислушивался. В этой деревне было что-то странное. Иногда ему казалось, что он слышит стоны и крики, эхом отдающиеся вдалеке, как будто кого-то пытали и мучили. Когда-то здесь разыгралась трагедия. То ли кровавая битва, то ли жестокий помещик измывался над крестьянами. Картины удручающей невообразимой жестокости разворачивались перед мысленным взором Микаэля. Но в конце концов он понял, что с ним шутит шутки его живое воображение. Каждый день он проходил мимо большого поместья, которое стояло в стороне от деревни. Это был невероятно красивый, удивительных пропорций особняк в пустынном заснеженном парке. Микаэль подолгу стоял, глядя на него, думая о прошлом. Казалось, тут произошло нечто великое и кровавое. Дом и парк будто бы взывали к путнику, желая, чтобы он разгадал их тайну. Это было немецкое поселение – и поместье тоже некогда принадлежало немецкой знати. Микаэль знал, что его мать была немкой, но он не унаследовал ее упрямого и решительного характера. Марка Кристиана говорила, что у него ее темные глаза и изогнутые брови. Корнелия, по ее словам, была очень живой, непостоянной и эгоцентричной. Микаэль не унаследовал ни одной из этих черт. Марка Кристиана считала, что по характеру он похож на своего отца – Тарьи и Линда из «Людей льда». Правда, Микаэль был более рассеянным и часто пребывал в мечтательном настроении. Встретив Танкреда Паладина, он почувствовал, что есть другой мир, в котором ему есть место, мир для него, его корни в Норвегии. Господи, как же он мечтал туда попасть! Представлял себе встречу с людьми льда, хотел больше узнать о себе, понять, почему он чувствует мир не так, как другие. Марка Кристиана рассказывала, что его отец, Тарьей, обладал удивительными качествами, но она никогда не понимала его до конца. «Я тоже не могу разобраться в себе», — с горечью думал Микаэль. Юноша стоял перед распахнутыми воротами большого поместья. Он поднял глаза и вздрогнул, потому что заметил на балконе черную фигуру. Это была женщина. Ее силуэт резко выделялся на фоне окружающей белизны. Все вокруг было белым, кроме этой закутанной в черной высокой фигуры. Неужели в доме никто не живет? Вокруг было холодно и пустынно, а подъездную дорожку покрывал девственный снег. Женщина пристально смотрела на него. На таком расстоянии ясно разглядеть ее было невозможно. Микаэль замер, не зная, что делать. А потом пошел обратно в расположение части. Но видения какой-то давней призрачной трагедии не отпускали его. «Зачем мне такое живое воображение?» — подумал он, а затем все вдруг исчезло. Позже, тем же вечером, он спросил одного из сослуживцев. «Кто-нибудь живет в поместье за деревней?» «Нет», — ответил тот. «Оно принадлежит немецкой дворянской семье, но они давно переехали. Прусская знать никогда не признавала нас правителями, и русских тоже. Они надеются сами править Ливонией, когда русские, поляки и шведы перебьют друг друга». Не слишком реалистичный план. Кто-то неизбежно победит, и тогда они снова окажутся в подчиненном положении. Немцы так не думают. Они считают, что русские больше заинтересованы в Польше, чем в Ливонии. «Я видел сегодня в поместье женщину», — внезапно сказал Микаэль. Его друг улыбнулся. «Скорее всего, это призрак. Или жена крестьянина, которая ищет, что украсть». «Нет», — сказал Микаэль. «Это точно не жена крестьянина. Это аристократка, готов поклясться». «Тогда это привидение. Ты с ней разговаривал?» «Нет. Завтра схожу туда еще раз и посмотрю, там ли она». «Не забудь сперва помолиться», — улыбнулся его друг. Швеция готовилась к войне. Габриэль Оксеншерна, который теперь стал королевским советником, сопровождал его величество в поездке на поле боя. Марка Кристиана должна была ехать с ним. Среди военачальников было принято приглашать жен на передний край, разумеется, на безопасное расстояние от вражеских пуль. Марка Кристиана ждала поездки с нетерпением, у нее появилась возможность снова увидеть любимый Левенштайн. В начале кампании она не могла присоединиться к мужу, потому что только что родила третьего сына. Теперь ему исполнился год, и его можно было оставить дома в Швеции с братьями и нянями. Она заранее скучала по детям, но они с Габриэлем решили, что ей следует отдохнуть от домашней рутины и дворцовых интриг. Большую часть времени она проводила в замке Мирбю, к северу от Стокгольма. В мирное время они жили в королевском дворце в Стокгольме, но Марке Кристиане больше нравилась сельская жизнь. Аннет и ее сын Доминик также жили в Мирбю, в отдельном доме, который больше походил на небольшой замок. Марка Кристиана собиралась в дорогу. Она волновалась, вспоминая свой последний разговор с мужем перед его отъездом. «Габриэль, разве Микаэлю не пора вернуться домой?» «Нет, еще рано. Чем дольше он в действующей армии, тем быстрее продвигается по служебной лестнице». «Ну, конечно, что может быть важнее, чем офицерские звания?» — с горечью подумала она. «Но он там уже 4 года. Он ни разу не видел своего сына». «Почему тебя это беспокоит?» «Вокруг Аннет увивается один французский виконт, и, кажется, ей это нравится. Я волнуюсь». Габриэль Оксеншерна вошел в спальню жены. Он по-прежнему был молод и красив, с широкими темными бровями, столь характерными для его рода. «Если так, то нам нужно поскорее исправить ситуацию. Микаэль должно быть уже в Ливонии». «Ливония? Это там, куда мы едем?» «Нет. Мы отправляемся в Щецин или в Кёнигсберг, это не очень далеко оттуда». «Ты что-нибудь слышала о Микаэле?» «Говорят, у него все в порядке. Добросовестный, спокойный, хороший солдат». «Но как он себя чувствует? Он пишет, что служба проходит благополучно, но между строк я улавливаю другое». «Чепуха. Ты кудахчешь, как наседка над цыпленком. Мне нравятся его письма, они короткие и деловые, так пишут военные. Микаэль развивается в правильном направлении. Он обязательно преуспеет в том, что он делает. Когда я был в действующей армии». Марка Кристиана перестала слушать. Она слышала рассказы мужа о его солдатской жизни сотни раз. Как замечательно, что их ждет нечто новое. Она размышляла, понадобится ли ей зеленая амазонка для верховой езды, когда услышала шаги в холле. Это были Аннет и Доминик. Она обрадовалась. «О, Аннет, дорогая, очень рада тебя видеть. А я как раз собираю вещи, и мне нужен твой совет». Какое-то время они обсуждали дорожный гардероб марки «Кристианы», но потом сели поговорить о другом. Аннет ласково смотрела на сына, который играл на полу. Она обожала его. Вся ее жизнь вращалась вокруг мальчика. Она была настолько поглощена им, что Марка Кристиана только укоризненно качала головой. «Так нельзя. Ты задушишь ребенка своей любовью», — сказала она. «Это плохо и для тебя, и для него». «Но он такой замечательный», — защищаясь, прошептала Аннет. «Конечно, замечательный. Очень жаль, что Микаэль не застал его младенчество». Она протянула руки к ребенку, который с удовольствием пошел к ней. Доминику скоро должно было исполниться 4 года. «Боже мой, как быстро летит время», — подумала Марка Кристиана. Аннет нахмурилась, когда Доминик обнял тетю Марку. «Микаэль?» — рассеянно переспросила Аннет, как будто не сразу вспомнила, кто это такой. «Но Доминик похож на меня». «Я бы так не сказала», — медленно произнесла Марка Кристиана. «Многое в нем от отца, а еще больше от деда Тарии. Но глаза, Аннет, откуда, черт возьми, у него такие глаза? И у тебя, и у Микаэля темные глаза, а у Доминика...» Она замолчала. Женщины внимательно вглядывались в красивое лицо мальчика, все больше изумляясь. «Интересно, что на это скажет Микаэль», — пробормотала Марка Кристиана. Она отпустила его, и он продолжил играть на полу. Она заметила у ребенка еще одну черту, которая заставляла задуматься. Она обнаружила у него странную способность и несколько раз ее проверяла. Это сбивало с толку, но факт оставался фактом. Аннет этого не обнаружила. Аннет была слепа в своей материнской любви и относилась к своему чудесному сыну без всякой критики. Марка Кристиана подумала: «Подойди к окну и принеси мне с подоконника подушечку для булавок». Доминик посмотрел на нее своим особенным ясным взглядом. Затем он поднялся с пола и подошел к окну. Его руки ощупывали подоконник. «Подушечка для булавок», — подумала Марка Кристиана. «Нет, не там, левее». «Да, это то, что нужно. Дай ее мне». Мальчик подошел к Марке Кристиане и протянул подушечку для булавок. Она поблагодарила его. «Милый сынок, хороший мальчик», — сюсюкала Аннет. «Ты заметил, что тетя Марка забыла подушечку для булавок? Ты такой умный». «О, Боже, ты ничего не поняла», — подумала Марка Кристиана. «Ты такая невнимательная и бесчувственная. Неужели одна я могу разговаривать с ним с помощью мыслей? Может, я способна к телепатии? Или ведьма?» — удивлялась она. Нет. Она была совершенно обычной женщиной. А вот Доминик был особенным. Интересно, что на это скажет Микаэль? Микаэль не мог забыть одинокую черную фигуру на заснеженном балконе. Если там живут люди, может быть, им нужна помощь? На следующий день он был свободен от дежурства и снова отправился в поместье. Кругом лежал снег, никаких следов, кроме его собственных, вокруг не наблюдалось. Поместье было окружено деревьями, у фасада росли высокие живописные березы. Женщины на балконе не было. Микаэль сам не понимал, разочарован он этим или испытывает облегчение. Скорее всего, женщина ему просто померещилась. Как и в прошлый раз, он остановился у ворот. И на этот раз заметил на снегу следы, узкая извилистая цепочка вела от дома к кустам у забора. Кошка? Нет, не похоже. Лиса? Тоже нет. Слишком маленькие круглые лапы. Лисы оставляют вытянутые когтистые следы, которые всегда ведут прямо. Зверь, который оставил эту цепочку, переваливался сбоку на бок, как гусеница. Женщины нигде не было видно. День выдался пасмурный, серые тучи висели низко над головой. Наверное, скоро начнется снегопад. Из кустов донесся тоскливый жалобный писк. И навстречу Микаэлю нерешительно шагнул крошечный щенок. Снежинки таяли на его трогательной мордочке. Щенку было от силы несколько недель. Он поджал хвост, как будто ждал, что его ударят, но все равно искал общество человека. Микаэль присел на корточки и ласково заговорил со щенком. Как и большинство потомков Силье, он питал слабость к животным, а этот несчастный явно нуждался в любви и заботе. После долгих колебаний щенок подошел к нему. Микаэль сразу понял, что это породистая собака. Это было видно по осанке и пропорциям. Он сожалел, что не прихватил с собой бутерброд. Щенок лег на спину, демонстрируя подчинение и покорность. Микаэль взял малыша на руки. Щенок дрожал от холода. «Да ты совсем замерз, приятель», — мягко сказал Микаэль. «Ты у нас мальчик, и ребра торчат. Животик у щенка должен быть круглым и сытым». Он посмотрел в сторону поместья. Что ж, теперь у него есть предлог войти внутрь. Микаэль не знал, что за ним наблюдают. Три пары глаз следили за тем, как он идет по снегу. «Проклятая псина!» — сказал голос по-немецки. «Как эта тварь выбралась наружу? Надо было свернуть ему шею. Теперь этот любопытный шведский солдат идет сюда. Что нам теперь делать?» «Попробуем использовать его», — ответил женский голос. «Надо выведать у него планы шведского штаба. Мы передадим эти сведения русским, и они разрешат нам остаться здесь». «Неплохая идея. Мне нравится этот прекрасный дом. Мы покончим с репутацией самой бедной ветви семьи». «И я об этом», — кивнула его жена и обратилась к третьему члену семьи. «Бергитте, быстро приведи себя в порядок, тебе придется очаровать этого солдата. Постарайся вытянуть из него все, что сможешь, о военных планах шведов в Польше и здесь, в Ливонии». Бергитта кивнула. «Я постараюсь, мама». Микаэль подошел к парадному входу в барский дом. На снегу были видны только собачьи следы. Он крепко обнял дрожащего щенка и обнаружил следы побоев на его маленьком теле. Микаэль заметил, что собака пришла со двора, однако он почел за лучшее постучать в дверь главного входа. Стук эхом отдавался в большом доме. Он уже собирался зайти со двора, но услышал быстрые шаги, и дверь открылась. Молодая девушка смотрела на него приветливо и с любопытством. Она показалась Микаэлю такой милой, что он забыл, зачем пришел. Он просто смотрел. Светлые волосы обрамляли красивое лицо с большими темно-синими глазами. Девушка первой прервала молчание. «О, спасибо, что принесли нашу малышку!» — прощебетала она, забирая у него щенка, который начал испуганно скулить. Она прижала его к себе. «Где ты бегала так долго? Ободралась и исхудала, моя маленькая дорогая девочка!» «Я нашел его здесь, у ворот, и решил, что он потерялся. Вот и зашел узнать, ваш ли он». «Да, собака моя, она бегала где-то несколько дней. Пожалуйста, входите, большое вам спасибо». «Но я...» «Ну же, входите поскорее, чтобы нас никто не заметил. Русские могут прийти в любой момент, поэтому мы прячемся». «Но как вы греетесь и готовите пищу? Я не видел дыма над трубой». «Мы с родителями живем в маленьком домике посреди двора. Он такой низкий, что дым рассеивается еще до того, как поднимается над крышей большого дома. Поэтому с дороги его не видно. Пожалуйста, проходите в гостиную. Мы зажгли свечи, чтобы стало немного теплее». И все-таки было очень холодно. Стены парадного зала украшали флаги и доспехи рыцарей меча и Тевтонского ордена. Рогатые шлемы, казалось, принадлежали зловещим рыцарям преисподней. Они вошли в столовую. Здесь стояла очень старая, но уютная мебель. Микаэль не мог избавиться от ощущения, что попал в мир прошлого и видит сон давно минувших дней. Хозяева приветствовали его. Микаэль молча рассматривал их. Женщина была невысокой и коренастой. Явно не ее он видел на балконе. Тогда это была дочь. Но все же фигура на балконе выглядела иначе. Другая осанка, другая посадка головы. Это была взрослая женщина. Но его впечатление могло быть обманчивым. Мужчина был пухлым, а макушка его головы блестела, как мраморный шар. Он казался вполне дружелюбным, но улыбался только ртом. Глаза его были недобрыми и колючими. Вошел слуга, и пожилая дама приказала принести напитки для гостя. Он не успел отказаться. Они проявляли любезность, говорили без умолку. У него не хватило духу возразить. Вскоре он уже сидел за столом, уставленным блюдами, которых не пробовал много лет. Ему снова пришлось объяснять, как он нашел собаку. Песик сидел на коленях у дочери, и Микаэлю вдруг показалось, что щенок смотрит на него с тоской и отчаянием, пытается что-то ему сказать. Они рассказали, что принадлежат древнему немецкому рыцарскому роду, они последние его представители, и если покинут поместье, могут навсегда его потерять. Поэтому они остались и намерены защитить родовое гнездо от русских любой ценой. Краем глаза Микаэль заметил какое-то движение. Он поднял глаза и увидел женщину, стоящую на галерее, которая тянулась вдоль одной из стен. Он собрался поприветствовать ее, но она приложила палец к губам и покачала головой. Хозяева сидели спиной к галерее и не видели женщину. Да, она этого и не хотела. Это была она, женщина в черном, которую он видел на балконе. В этом не было никаких сомнений. Моложавая, высокая, бледная, с аристократической осанкой. Она обладала уникальной, не поддающейся словесному описанию красотой, как звук органа под церковным сводом. Микаэль слушал пухлую даму на диване. «Нашей Бергитте здесь очень одиноко», — говорила она. «Так хорошо, что нашелся кто-то ее возраст, да к тому же хорошо воспитанный и знатный». Микаэль знал, что в Европе мало мест, где контраст между знатью и крестьянством был бы столь же сильным, как здесь, в Ливонии. Бедных крестьян веками нещадно эксплуатировали тевтоны. Компания Бергитти была ему приятна. Она была самой милой девушкой, которую он когда-либо встречал. Ее быстрые застенчивые улыбки разили его прямо в сердце. Микаэль никогда прежде не был влюблен. И вот теперь... Симптомы этого вируса, которые так подробно описывали поэты, он чувствовал один за другим, он едва мог сосредоточиться на разговоре. Фамилия хозяев была фон Штайрхорн. Их род восходил корнями к рыцарям-тамплиерам, которые затем переселились на берега Балтийского моря, став Тевтонским орденом и рыцарями меча. Поместье славилось своей историей. Дом несколько раз перестраивался и расширялся, но парадный и обеденный залы сохранились с тех времен, когда рыцари сражались с Александром Невским на Чудском озере. «Я чувствовал, что это место принадлежит истории», — подумал Микаэль. Родители убедились, что молодой прапорщик восприимчив к чарам их дочери, и удалились, сославшись на дела. Они просили Микаэля не покидать Бергитти слишком уж скоро, ведь она так скучает без подходящей компании. Девушка отлично знала, как развлечь поклонника. Она говорила легко и непринужденно, и Микаэлю стало казаться, что никогда еще он не проводил время так приятно. «Надеюсь, ваша часть останется здесь надолго, господин Линд», сказала она, надув губы. «Все интересные люди покидают это богом забытое место. Вы отправитесь в Польшу?» Он открыл было рот, собираясь ответить, но снова заметил фигуру на галерее. Она стояла неподвижно, но теперь предупреждающе покачала головой. «В Польшу?» Медленно переспросил Микаэль. «Не знаю. Нас не предупреждают заранее, куда придется ехать». Бергитти пожала плечами и сменила тему. Женщина наверху удалилась. Пришла пора уходить, Микаэль стал прощаться. Девушка умоляла его вернуться на следующий день. «Я был бы счастлив, госпожа Бергитти». Он взял щенка с ее колена и нежно его погладил. «Обработайте его раны», — сказал Микаэль, «и накормите как следует. Он замерз и проголодался на улице». «Непременно. А теперь позвольте мне проводить вас». Микаэль опустил щенка на пол. «Завтра я вернусь тебя проведать», — пообещал он собачке и последовал за Бергитти в холл. «Эти доспехи впечатляют», — сказал он. Ему совсем не хотелось уходить, девушка ему очень понравилась. Я все время испытываю благоговейный трепет, глядя на них. Вот эти принадлежали первому фон Штайрхорну, а эти носил самый знаменитый из наших предков. Он погиб в битве на Чудском озере. Видите, как повреждены доспехи? Они не уберегли его от смертельной раны. Эти доспехи новее. Рыцарь Гильфрид из рода Штайрхорн надевал их во время битвы при Танненберге в 1410 году. Тогда рыцари Тевтонского ордена были разбиты поляками. Тогда он и погиб. Его жена, красавица Магда, защищала это поместье от врагов. После падения Тевтонского ордена эти владения стали добычей поляков. Однако ей и ее людям удалось отразить их нападение. Когда она убедилась, что наследие в безопасности, она испустила последний вздох от горя по своему супругу. Микаэль нахмурился. «Не верю, что можно умереть от горя. Невозможно лечь и умереть просто потому, что тебе этого хочется». Бергитте рассмеялась. «Вы говорите так, будто хотите попробовать. Просто лечь и умереть». «Когда-то я думал об этом», — ответил озадаченный Микаэль. «Но не сейчас». Закончил он со смехом. Они попрощались, и он пообещал вернуться. И совсем другой, бодрой, пружинистой походкой Микаэль Линд из «Людей льда» вернулся в военный лагерь.